Все начиналось, как у всех в странах СНГ. Потрепанные азики и недостаток лаве. Идти хуярить грузчиком, да кто захочет. На ногах стоит прочно, любого раскурочит. Потертые боксерские перчатки на полке. Старые медали на гвозде, на спине наколка. И что-то надо менять, да в какую сторону и хули взять. С того, кому уже все равно. Единомышленников куча полрайона. В итоге три лучших. Доверие по полной, терять нечего. И взята узкая тропа. И чё беречь-то, если нету нихуя. Дальше больше, пистолет из Польши. Грамотная муть, спортзальчик, вот карманы толще. Расписки, лыжники, терпилы. Кредитная система была слабой, и ее доили. Потом полгода беготни по каким-то хатам. Умные менты суются там, где не надо. В итоге все в рассос, один женился. Один пудрит нос, другой вообще стравился. А этому два года пошел как паровоз. 1,7 и отпустили тот же вопрос. Хули делать? Потаскало бы здоров. Сидит один на лавке у этой сетки дворов. Наша война – война духовная. Наша депрессия – наша судьба. Отодвигая грани, людское часто. Ломая лани, наебывая красных. Кому-то жизнь бег, а кому-то ходьба. Но в итоге у каждого своя судьба. Отодвигая грани, людское часто. Ломая лани, наебывая красных. Кому-то жизнь бег, а кому-то ходьба. Но в итоге у каждого своя судьба. У другого денег в жопе жри, прям с пеленок. Напиток энерджи, золотой ребенок. Все как положено, тачка, золото, блондинка. По натуре хуеплет, кайфажор, мурзилка. Ноздри воздуха не видят, только порошок. Нахуя ему движуха, ведь и так все хорошо. Мама, папа, бабушка, дойные коровы. Постоянные разводки, постановы. Говорит, что патриот, а в итоге сленг английский. Пацанва лохом зовет, пиздецом накрылся. В голове нет ничего, да ничего не надо. Цели нету никакой, ведь он живет богато. В итоге повязали при покупке белого. Нагрубил ментам жестоко и уже не в бабках дело. Заседание суда было показательным. 2,5 без отсрочки, тупо нате, блять. Папин лавандос тут вопрос порешать не смог. Папа в телефоне весь, а там на кумарах, сынок. Бесполезно, папа чуть умом не ебнулся. А через месяц тот на зоне сдернулся. Кто-то мутит до последней из-за тона нары. Мутит потому, что он босяк жестоким нравом. А это травится, зато и в пух. Каждому своя судьба, я приколол за двух. Отодвигая грани, людское часто. Ломая лани, наебывая красных. Кому-то жизнь бег, а кому-то ходьба. Но в итоге у каждого своя судьба. Отодвигая грани, людское часто. Ломая лани, наебывая красных. Кому-то жизнь бег, а кому-то ходьба. Но в итоге у каждого своя судьба.